У принца и сына канцлера оказалось примерно одинаковое телосложение, так что новая одежда хорошо на меня села. А Такихиро мы цинично привязали к дереву. Голым. И пусть скажет спасибо, что раненую руку я ему наскоро перебинтовала, пока Ли возился с веревкой. Правда, пришлось ему еще кляп в рот засунуть, а то кричал он очень громко и довольно обидно. «Его все равно скоро найдут, господин», — предупредил Ли. «И отлично», — с усмешкой ответила я. «А то истечет чего доброго кровью. Я же не зверь какой-то, чтобы он тут умер». Обратно садиться на коня я не стала. «Я тут в округе погуляю, честное слово. Иди, Ли». Именно он должен был выкрасть канцлера. А как иначе? По плану меня с самого начала полагалось спрятать где-нибудь в лесу. И, как мне казалось, все получилось. Только Ли уходил в сомнениях, и стоит признать, причины на это у него были. Если в плане что-то может пойти не так, будьте уверены, оно пойдет. Спустя полчаса одинокой прогулки я услышала звук, который ни с чем не спутаешь. Скрип натягиваемой тетивы. А следом раздался и тонкий свист выпущенной стрелы. Я едва успела броситься на землю, и стрела вонзилась в дерево как раз там, где я секунду назад стояла. В голове тут же пронесся рой мыслей. «Меня что, так быстро раскусили? Ли не справился? Его поймали, пытают?» Но из кустов раздалось. «Такихиро, выходи, подлый трус! Я буду тебя убивать!» Ладно, слова были не прям такими, но смысл тот же. Я чуть не расхохоталась. «Серьезно? Здесь и правда все всех хотят прикончить, не только бедолагу принца. Закричать «не выйду» или «идиот, твой Такихиро слева на холме к дереву привязан» было бы самоубийством. Я старалась даже не дышать, пока незнакомец перечислял все грехи сынка канцлера. Я всего не запомнила, но точно скажу, грешил Такихиро немало. В основном занимал деньги и не отдавал. Странно. Разве богатый папаша его не спонсировал? Пока я размышляла о карманных расходах сынка канцлера, незнакомец, немало не боясь, вышел на поляну. Не опуская лук, он начал искать Такихиро в кустах. К счастью, не в тех, где пряталась я. Я сжала рукоять кинжала, готовясь ударить, когда он подойдет ближе. Думаю, у меня бы даже получилось. Лучник не ждал нападения. Странно. Почему? Решил, что прячущийся от стрел человек безоружен? Во всяком случае, ничего этого не произошло, потому что, как в лучших традициях сериалов, именно в этот момент появилась стража или телохранители. Я тогда в них не очень разбиралась, а сейчас уже и не помню. Но все они служили канцлеру и разыскивали его сына, громко выкрикивая имя. Лучника они узнали сразу, очевидно, по одежде. И хорошо, потому что отсиживаться в кустах я больше не могла. Уж 30 человек меня бы точно нашли. На той полянке кустов столько не было, чтобы я могла вечно прятаться. Я выпрямилась. Главный среди этих стражников, с плохо скрываемым облегчением, поклонился мне. «Господин, отец вас ищет». «Это не...» — закричал было узнавший меня горе-лучник, но ему очень вовремя заткнули рот. Бросив на него нервный взгляд, я кое-как подобрала слова для ответа. «Вы меня нашли. А теперь свободны, можете идти. Скоро я присоединюсь к отцу». «Господин, отец вас ищет», — не сдаваясь зачем-то повторил телохранитель. Я вздохнула, понимая, что так просто не выкручусь. «Хорошо, я скоро приду». «Господин, он хочет видеть вас сейчас. Мы вас проводим», — настойчиво возразили в ответ. Что мне оставалось? Меня окружало 30 телохранителей, а подходящего предлога слинять я не нашла. Думаю, вас удивляет, почему даже телохранители не узнали сына канцлера в лицо. Меня удивляло, пока Ли накануне охоты не рассказал, что канцлер тайно вызвал из своей провинции солдат, верных только ему. В дворцовой страже его светлость, похоже, сомневался. Они могли быть куплены императором. А Такихиро жил во дворце с 4 лет, поэтому служившие здесь солдаты его знали, а вновь прибывшие из провинции — нет. Другими словами, мне повезло. Но я понимала, что уж канцлер-то своего наследника точно узнает. а телохранители явно вознамерились доставить блудного сыночка в папины руки лично. Сбежать я не могла. Во-первых, вся эта братья тут же бросилась бы за мной. Во-вторых, возникли бы логичные вопросы. Что это с господином Такихиро не так? Когда мы подошли к шатру канцлера, меня потряхивало. Я нарочито улыбалась и ясно представляла, как его светлость сейчас уставится на меня и прикажет убить. Или сначала помучает. В шатер я входила, словно прыгала в воду с большой высоты, задержав дыхание и приготовившись. Внутри оказалось достаточно людно. «Такихира, наконец-то! Где тебя носит?» — бросил канцлер, даже не поднимая головы. И тут же словно забыл обо мне. И знаете, повод у него был. Посреди шатра на коленях стоял Ли. Его руки были связаны, а рядом возвышалось двое стражников. У меня замерло сердце. «Идиоты!» — распекал солдат-канцлер. «Это не он!» «Как не он?» — читалось в их глазах. «Это его ручная шавка!» Канцлер придвинулся к Ли вплотную, и я наконец-то опомнилась. Надо было что-то делать. Конечно, был вариант сразу сдаться, но это я всегда успею. Я стала продвигаться вглубь шатра, поближе к канцлеру. Никто на меня не смотрел, в тот момент всех интересовал только Ли. Да и кто станет подозревать своего? К тому же Такихиро вряд ли считали умником и интриганом, которого стоило опасаться. «Где же твой хозяин?» — поинтересовался тем временем канцлер, а затем ударил. Голова Ли мотнулась, но он быстро пришел в себя и, не церемонясь, сплюнул кровь и спокойно ответил. «Не знаю, ваша светлость». Канцлер помолчал. В шатре стояла напряженная тишина. Я даже дышать боялась. «Щенок наверняка оделся стражником. Найти, немедленно, он не мог далеко уйти», — наконец сказал канцлер. «Ну, это он зря. Уйти я могла, если бы хотела. Сдается мне, канцлер прекрасно знал о проблемах принца с сердцем и точно видел, как я сидела на коне. Так что причины считать меня слабаком у него были. Все бросились исполнять приказ, и шатер словно по волшебству опустел. «Господин, этого убить?» — поинтересовался один из оставшихся стражников, стоявший рядом с Ли. «Глупец, ты не понимаешь, кто это? Он нам пригодится». Канцлер посмотрел на моего телохранителя и нехорошо улыбнулся. Ли поднял голову и улыбнулся так же нехорошо, а потом резко развел руки, словно они и не были связанными. Блеснули кинжалы, и Ли ударил. Стражники упали тут же, но обнаружился еще один, карауливший у входа. Он успел достать меч и бросился к Ли. Канцлер тем временем отшатнулся и открыл рот, готовясь закричать. Наверное, собирался позвать на помощь, но не успел. Я с огромным удовольствием ему врезала, туда, куда бить нечестно. И скажу я вам, канцлера это вырубило надолго. Ли изящно, а главное, тихо расправился с оставшимся стражником, повернулся ко мне, увидел скрюченного канцлера и фыркнул. Вытащив веревку, он так сноровисто связал его светлость, что у меня снова возникли вопросы о прошлом Ли. Но это могло подождать. Мы опять переоделись. Точнее, Ли набросил мою белую накидку на канцлера и быстро надел кольчужную куртку стражника. Взвалив на себя его светлость, мой телохранитель спрятал лицо старика, чтобы никто не заметил, и потащил прочь из шатра. Остановили нас всего раз. «Господин, что вы делаете?» — поинтересовался кто-то из стражей. «Исполняю приказ отца», — холодно ответила я, обернувшись. Стражники недоуменно переглянулись. Именно в этот момент канцлер, которого Ли нес так, чтобы лица и волос не было видно, попытался возмутиться через кляп. «Господин, позвольте, я уточню это у его светлости», сказал, как я поняла, начальник стражи, и даже сделал знак остальным, чтобы пошевеливались. Тогда я на них закричала. Это все, конечно, произошло от нервов, но я так на них рычала, что сама потом удивлялась. «Оказывается, я и так умею». Отнюдь не все слова в этой речи были цензурными, но смысл вздрогнувшие стражники уловили. «Как вы, твари, смеете? Да я...» и так далее. Странно, но это сработало. К моменту, когда я выдохлась, стража валялась передо мной на коленях, а их главный согнулся в поклоне. «Умоляю простить, господин», — только и выпалил он. «Пошли вон!» Так они и сделали. А Али, успевший за это время усесться в седло и устроить туда же канцлера, невозмутимо сказал. «Ваша стойкость поразительна, господин». «Ага», — пробормотала я, чувствуя, что от волнения меня подташнивает. «А мне еще предстояло ехать к императору, верхом». Всю дорогу я поминутно обещала себе, что никогда больше не сяду в седло. Ни за что. Мои бедные ягодицы, боже мой. Ли даже с канцлером в виде балласта умудрялся сидеть легко и прямо, пока меня же мотало из стороны в сторону, словно мешок с мукой. Отдельная история, которую я постараюсь забыть, как я слезала с коня. Ну, хоть этот меня из седла не вышвырнул. Добрались мы к полудню, когда император отдыхал в шатре. И если вы представили что-то вроде юрты, то сильно ошиблись. Это был дворец, такой же огромный и богатый, только одноэтажный и из ткани. Нас попытались остановить. «Господин Такихира, его величество отдыхает». «Какое вам Такихира?» — высокомерно отозвалась я. «Наследного принца не узнали?» «Немедленно доложите обо мне отцу, скажите, я принес ему тигра». Если стражники и удивились, то виду не подали. Долго ждать нам не пришлось. «Ваше высочество, государь вас ждет», — доложил мне начальник императорской стражи. Я молча прошла мимо, а за мной и Ли, неся канцлера. «Эчи!» — император лежал на диване, больше напоминавшим трон, а перед ним стояло блюдо с мандаринами и чаша с сушеной хурмой. «Я не ждал тебя так скоро. Где ты нашел тиг?» В этот момент Ли, словно мешок, бросил канцлера на циновку перед императорским диваном. Воцарилась тишина. Его величество недоуменно глядел на меня, а Ли косился на его телохранителей. «Это что?» — наконец спросил император. «Тигр», — спокойно отозвалась я. «Тигр?» — переспросил император. Я ткнула в эмблему на поясе канцлера. «Тигр?» Государь расхохотался. «Хитроичи, хитро. Да, пожалуй, тигр. И почему же он еще жив?» Я подобралась. «Ваше Величество, я хотел просить вашего совета. Желаете ли вы расстаться с этим тигром? Мне казалось, он вам дорог». Император хмыкнул и снова повторил. «Хитро. Уговор есть уговор, Ичи. Убей его!» Канцлер закричал сквозь кляп. Я посмотрела на него сверху вниз и похолодела. Хитро. Это была самая слабая часть моего плана, о которой даже думать не хотелось. «Ваше Величество, но... это же ваш канцлер». «И что? Ичи, ты не слышал меня? Убей!» «Или я не выполню свою часть уговора. Давай». Я бросила отчаянный взгляд на Ли, но тот посмотрел на меня спокойно, даже недоуменно, словно спрашивал, в чем дело. Он-то убил сегодня не раз, и меня это почти не волновало, но... Канцлер затих, когда я достала клинок, а император подался вперед, словно зритель, наслаждающийся представлением. Кинжал дрожал в моей руке. Я встретилась взглядом с канцлером. В этот момент он ненавидел меня еще сильнее, и лишь где-то в глубине его глаз жил страх. А может, это было отражение моего ужаса. Этот человек бесчетное количество раз пытался меня убить. Наверняка именно он ответственен за все, что случилось с Шуи, который убил себя и умер у меня на руках. Если я сейчас перестану праздновать труса, Ван Ян вылечится. Мне же жаль его. Ну, хоть чуть-чуть. Если есть на свете справедливость, то такой злыдень, как канцлер, должен умереть, а несчастный Ван Ян — жить. Я закрыла глаза, вдохнула поглубже и выронила клинок. «Не буду». «Что?» — прогремел император. «Ты понимаешь, что это значит, ты чи?» Я посмотрела не на него, а на Ли, спокойного и невозмутимого, как всегда. Это была маска, не более. За ней... Я не хотела думать, что там за ней сейчас. «Я не могу», — сказала я своему телохранителю. Император рассмеялся. «Что же, развяжите». Телохранители бросились к канцлеру. Я смотрела, как его освобождают от веревок, и чувствовала, что сглупила. Чертовски смолодушничала. Но я не убийца. «Акито», — улыбнулся император. «Мой сын только что держал в руках твою жизнь и подарил ее тебе. Отблагодари его». Словно во сне я наблюдала, как канцлер опустился передо мной на колени. «Мой господин, я клянусь вам в верности». Я слушала и понимала, что больше он не попытается меня убить. В этот момент до меня стало доходить, что в этом мире серьезно относились к клятвам. Тем более канцлер клялся в присутствии императора. «Принимаю», — сказала я. Канцлер поклонился и выпрямился. Император отпустил старика, сказав, что тот свободен. «Ты же забыл про этот обычай, не так ли, Ичи?» — спросил государь после ухода канцлера. «Почему тогда не убил его?» «Я не убийца», — тихо ответила я. Внутри было пусто, и я боялась посмотреть на Ли. И зря, потому что его окружали императорские телохранители, а это был плохой знак. «Надо же», — усмехнулся император. «Что ж, я подозревал, что ты можешь выкинуть подобный финт. Поэтому...» Я услышала странный шорох и вскинула голову. Шатер вздрогнул от громоподобного рычания. «Я привел для тебя настоящего тигра, Ичи». Ли кинулся ко мне, но гвардейцы его удержали. Тигра выгнали из замаскированной клетки. Хищник потянул носом и бросился на меня. Думаю, ему давали мои вещи, чтобы он привык к запаху и считал его угрозой. Впрочем, какая разница? На меня летела оскалившаяся громада, а я будто приросла к земле от ужаса. Может быть, Ли был прав насчет моей стойкости. Какая-то часть меня не собиралась сдаваться даже тогда. В панике или нет, но точно не размышляя, совершенно машинально, я выхватила оставшийся у меня кинжал и метнула. Каким-то чудом клинок вонзился зверю прямо в глаз. Тигриная туша рухнула мне под ноги, конвульсивно дернулась пару раз и затихла. Я непонимающе уставилась на поверженное животное. «Ну вот, теперь твоя часть уговора выполнена», — спокойно произнес император. «Прекрасно, Ичи, мне понравилось». Горлу подкатил смех, и я расхохоталась. Колени подкосились, и я упала бы, но Ли успел меня подхватить, его уже отпустили. Я вцепилась в телохранителя так, словно от этого зависела моя жизнь. «Ичи, в чем дело?» — возмутился император. «Ты ведешь себя неподобающе». Я посмотрела на государя и... Знаете, будь у меня тогда еще один кинжал, я метнула бы его, не задумываясь, и наверняка попала бы в глаз или сердце, и все бы закончилось. Но вместо этого мне пришлось взять себя в руки. «Простите, отец», — просипела я, отпуская Ли. «Мы можем идти?» «Конечно, Ичи. Хорошей охоты». Уверена, император знал, о чем я тогда думала, и ему было плевать. Что ж, он был прав. Я не смогла убить один раз, вряд ли смогу снова. Но как же я ненавидела его в тот момент. Позже, когда Ли подвел меня к коню, я не выдержала и рухнула на землю, хватая ртом в воздух. «Господин, что с вами?» Телохранитель опустился на колени рядом. «Сердце», — прошептала я, одной рукой сжимая грудь. «Больно». Ли крепко держал меня за плечи, пока приступ не прошел, а потом помог забраться в седло и, не дожидаясь приказа, сел позади меня. Ехать верхом вместе с ним оказалось совсем не страшно. Мы молчали всю дорогу. Только однажды я рассмеялась, и Ли проследил мой взгляд. Среди деревьев, петляя, бежал голый Такихиро, и, черт возьми, это было так забавно. А потом меня накрыла истерика. Я смеялась и смеялась, но Ли, к счастью, не пытался меня успокоить. Этим же вечером, когда мы вернулись во дворец, меня позвали в покои Ван Яна, и император вылечил его. «Я знал, что ты спасешь меня, брат», — прошептал слабый, ничего не понимающий юноша, и тут же провалился в беспокойный сон. Я недоуменно повернулась к государю. «Скоро он придет в себя, Ичи. Мое слово крепко. Ну, а ты развлечешь меня снова», — сказал он и улыбнулся, взглянув на Ли. Мое сердце сжалось и оборвалось. «Ли, останься с Ван Яном», — попросила я, когда император ушел. «Господин, я должен защищать вас», — попытался возразить телохранитель. «Никто на меня уже не нападет, мы же оба это понимаем», — перебила я, не глядя на него. «Останься, это приказ». Он повиновался, а я часа два провела с Рен, нам было что обсудить. «Как быстро все делается, когда ты принц, с ума сойти можно». Потом я вернулась к Ван Яну. Он спал, а Ли сидел рядом, держа его голову у себя на коленях. Может, колдовал, не знаю. Телохранитель тут же поднялся, когда я вошла, и проследовал за мной в сад, где мы могли оказаться наедине. Говорить, как я благодарна ему за все, не имело смысла. Сомневаюсь, что Ли делал это из большой любви ко мне, да и свою награду он уже получил. Мы были квиты, поэтому я сказала: «Ван Ян уедет сегодня вечером». Ли внимательно посмотрел на меня и кивнул, а я продолжила: «Ты поедешь с ним». Телохранитель нахмурился. «Господин, разумно ли это? Я должен защищать вас». «Больше не должен», — перебила я. «Я освобождаю тебя от клятвы». Это выбило его из колеи. Он даже свою маску невозмутимости потерял. «Господин, почему?» «Потому что ты — моя слабость. Потому что император это понял и будет шантажировать меня тобой. Потому что тебе не место в этом змеином гнезде. Потому что мне больно смотреть на тебя». «Ты мне больше не нужен», — солгала я. «Ты же слышал, что канцлер оставит попытки убить меня. Я в безопасности». «Господин, это не так. Канцлер не единственный». Я понимала это, но понимала и то, что не буду больше столь популярна у убийц, как раньше. Канцлер у меня в должниках, он силен и теперь станет моим покровителем, а это что-нибудь дозначит. Тем не менее, я не верю тебе, Ли. Ты предал меня, и не раз. Я не хочу тебя видеть. Он не отводил взгляда, и я помнила, что он читает мои мысли, как открытую книгу, поэтому, чтобы сделать контрольный удар, я достала из рукава свиток и протянула телохранителю. «Ты больше не раб. Я освобождаю тебя». Ли ошеломленно посмотрел на меня. «Господин, но я слишком много знаю». «Вот именно». Я усмехнулась и кивнула. «Надеюсь, ты никому не расскажешь». А потом чужим чопорным голосом объявила: «Я хочу, чтобы ты уехал как можно скорее. Завтра ни тебя, ни Ван Яна здесь быть не должно. Убирайтесь». Ли так и не взял свиток с вольной, а я так и не сказала ему «прощай». Просто отвернулась и ушла, оставив свиток лежать под ногами у Ли. Он уехал на закате, и больше мы не виделись. В тот вечер я позвала Рен и других слуг тоже. Мы славно напились в честь удачной охоты, в местном вине хорошо топится горе. Спустя несколько дней император прислал мне шкуру того тигра. Ее повесили в моей спальне, где я теперь ночую одна. На этом я заканчиваю свои записки. В них больше нет нужды. Я писала их от одиночества, пытаясь разобраться, что со мной происходит. «Кажется, я поняла. Ли следовало отпустить, я ни о чем не жалею. Иногда мне так тоскливо, что хочется кричать, но оно того стоит. Я не хотела увидеть Ли на месте Ван Яна, а именно это и произошло бы, если бы он остался. Еще я поняла, что верным слугу делает не только клятва, но и дружба. Я скверно раньше обращалась с Рен, а она все равно хорошо мне служила. Ее стоило наградить и заодно познакомиться с другими слугами. Я должна заслужить их верность так или иначе. Может быть, тогда я перестану страдать от одиночества. После той охоты император стал часто звать меня на игру в местные шахматы, которые здесь зовут сёги, игра генералов. Он почти всегда выигрывает, но не грозит мне больше ничем. Только загадочно улыбается. Плевать, ему больше нечем мне угрожать. Моя жизнь важна для него. Она козырь в переговорах с Лянь, и это все, что у меня осталось. Наверное, я победила. Во всяком случае, попытки убить меня даже во сне прекратились. Канцлер начал относиться ко мне уважительно, и все его приспешники тоже. Жизнь и правда налаживается. Книга вторая. Свиток восьмой. 20-й день 5-й луны. Я неделю не бралась за этот дневник и не собиралась, но меня заставили. Вот как было дело. «Эчи, ты что-то давно ничего не писал», — сказал как-то император за игрой в генералов, которую я продолжаю считать местными шахматами, уж очень похоже. В числе прочих прислуживал нам и сын канцлера, который вдруг удивленно уставился на меня впервые за все время. Обычно он глаза прятал и, набеленный своей физиономией, старался не отсвечивать. Наверное, на охоте бегать голышом ему не понравилось. «Что не писал?» — удивилась я. Император усмехнулся и в два хода поставил мне мат. «Ничего, конечно, не сказал, здесь это невежливо. Противник должен сам понять, что проиграл, объявить об этом и поклониться. Я сделала все это, и только тогда Его Величество поднялся и приказал следовать за ним. Мы пришли в одну из темниц, где император держит своих врагов. Стража называет их обреченными и судачит, что света белого они уже не увидят, потому что смотреть будет нечем. Ван Ян был одним из таких, но ему повезло. За эти дни я много узнала об увлечении императора. Он любит медленно, день за днем, отрезать от пленников кусок за куском. Но всегда начинает с разума. Съедает его, словно червь-паразит, как было с Ван Яном. Потом, когда от человека остается лишь безумный дрожащий кусок мяса, наш блистательный государь берется из-за тела. Режет, сначала палец за пальцем, потом уши, глаза, язык и так далее. Да, у кого какое хобби. Принц Рюичи, говорят, стихи писал. «Боишься меня?» — спросил однажды император, заставив наблюдать за такой пыткой. Меня тошнило от омерзения, но страха я не чувствовала. Это было как наблюдать за гусеницей или пауком. Если убить не можешь, нужно оказаться от него подальше. «Нет», — ответила я, борясь с тем, чтобы не показывать свою брезгливость слишком уж явно. «А нужно бояться?» Император тогда бросил на деревянный стол с пыточными инструментами нож, вытер руки о грязную тряпку, всю в кровавых пятнах, и подошел. Схватив меня за подбородок, он уставился в глаза. «Он читает людей, как открытую книгу», — сказал как-то Ли. «Да, наверное. Читает и выворачивает наизнанку. Буквально. Однако страшно мне по-прежнему не было. Наверное, я свое уже отбоялась, а может, просто привыкла. Все, что я тогда чувствовала — тошноту и зуд в левой пятке». «Неужели, Ичи? Что, совсем не боишься однажды закончить свои дни здесь?» — удивился император и обвел взглядом темницу. «У государя много врагов, поэтому в темнице было людно, если то, что я видела, можно назвать людьми. «Не боюсь», — повторила я. Мне пришлось сделать шаг назад. Настолько было противно находиться с ним рядом, до рвоты. «И почему же?» — уточнил, улыбаясь, император. Улыбка выглядела обычной, как у нормального человека, а не безумного маньяка. Наверное, это должно было пугать. Он в своем уме и все равно делает такие вещи, но меня это, наоборот, обнадеживало. Раз его величество в себе, то трижды подумает, прежде чем поднять на меня руку, ведь принц Рюичи нужен своему отцу. Император ждал, и я показала ему одну из своих шпилек. Рен многому меня научила за эти дни, в том числе рассказала и про яды. «Вы не успеете, ваше величество. Я умру раньше. К тому же вам невыгодно меня убивать, а это хранит меня сильнее, чем любой телохранитель». Император кивнул, отвернулся и туманно бросил: «Это и еще кое-что». Я не стала уточнять, что он имел в виду, и больше мы к этому разговору не возвращались. Итак, в тот вечер император привел меня в темницу, где у стены сгрудились юноши в потертых грязно-голубых одеждах. Я уже знала, что это ребята из организации «Синие плащи», оппозиция императора, те, кто мечтал его свергнуть. Точнее, «синими плащами» я их называла для собственного удобства. На самом же деле они именуются «Цуюгусаиро» — «росная трава». Это не метафора, так здесь называют растение, из которого добывают голубой краситель. Он считается неприглядным, быстро выцветает, поэтому дешев и популярен у простолюдинов. Мятежники носят верхние накидки, выкрашенные в голубой, чтобы подчеркнуть свое низкое происхождение и показать близость к народу. Но голубая накидка как-то не звучит, поэтому пусть будут синими плащами. А еще любопытно, что синий цвет здесь символизирует тайну, мистику и вдобавок нежить. Злодейский этот цвет, император его, например, не наденет. Во-первых, побрезгует, во-вторых, он же в глазах народа добрый, зато его оппозиции вроде как можно. Такая вот символика получается. Эти юноши выглядели даже неплохо для императорских узников-то. От боли не кричали, все их конечности были целы. Обычно с бунтовщиками государь не был столь мягок. Например, недавно пятерых сжег заживо, сначала заставив их сплясать что-то ритуальное перед помостами для казни. Выглядело жутковато. Сейчас же перед юношами стояли столики с письменными принадлежностями. Император поднял один из исписанных листов бумаги и протянул мне. Это была копия страницы моего дневника. «Это шепчущие», — пояснил император. «Они пытаются расшифровать твои записки, Ичи. Поздравляю, пока у них не получается. Впрочем, они не теряют надежды. Правда, у них почти кончился материал, а ты не даешь новый. Я хочу, чтобы ты знал, когда страницы закончатся, я начну их убивать». Я посмотрела на склоненных над столиками юношей и с равнодушным видом пожала плечами. «Убивайте? Какое мне до них дело? Они преступники и предатели. Они заслужили самую суровую казнь». «Неужели, Ичи?» Император посмотрел мне в глаза. Я не отвела взгляд. У меня было время научиться держать себя. Я понимала: если покажу свои настоящие чувства, если позволю себе жалость, то ничего не добьюсь, только окажусь за решеткой вместе с этими несчастными. «Конечно, государь, как может быть иначе?» Император усмехнулся, вытащил короткий кинжал «Кайкен», с некоторых пор это мое любимое оружие, легкое, удобное и за поясом просто спрятать. Схватил ближайшего юношу за волосы, потянул на себя, запрокидывая его голову и заставляя открыть шею, и замахнулся. «Не надо!» — выдохнула я и тут же захлопнула рот. Но было поздно. Император выпустил юношу, и тот, совершенно равнодушный, вернулся к письму. «Помни, Ичи», — сказал государь, — «ты не так тверд, как хочешь казаться. И мне это известно. Я принесу тебе их тела, если страниц больше не будет». «Если им удастся расшифровать дневник, я умру. Поэтому ношу с собой не только отравленную шпильку, но еще и флакончик с быстрым ядом, а также тот самый кинжал Кайкен. Но на самом деле я хочу жить, только не ценой чужих жизней. Я продолжу этот дневник, может, тех несчастных когда-нибудь отпустят. Блажен, кто верует. К тому же я уверена, что ничего у них не получится. Вряд ли среди этих несчастных найдется талантливый дешифровщик. А если и так, это займет время, но я же не собираюсь сидеть сложа руки. Что ж, государь, поиграем. А чтобы нам было веселее, я придумала себе псевдоним, то есть подпись. Рен недавно рассказала мне про Химико, легендарную правительницу и провидицу, чьи предсказания всегда сбывались. Колоритная была, судя по всему, женщина, раз умудрялась править в этом насквозь патриархальном мире. Назваться ее именем было бы банально, но это навело меня на мысль. Буду Намонаки, безымянная. Принцесса Намонаки. Напишу это местными иероглифами, чтобы даже император все понял. Дам вам, государь, подсказку. Удачи. С тех пор, как Ли оставил меня, прошли считанные дни. За это время я познакомилась с моими слугами, чуть не споила Рен и начала лелеять план выйти, наконец, за пределы дворца, в город. Давно пора посмотреть, как тут обычные люди живут. А еще было бы неплохо познакомиться с синими плащами поближе. Чувствую, мы с ними найдем о чем поговорить.